он очутился на перекрестке и окончательно зашел в тупик. Куда пойти? Ничто не влекло его ни направо, ни налево, поэтому он пошел прямо. Эта дорога вела к мосту, откуда можно посмотреть, какова сегодня вода. Хотя, по-видимому, она похожа на вчерашнюю, как две капли воды, но ведь видимость — лишь одно из множества ее качеств. Улочка была так же безлюдна, как и тупик. Желтые пятна света на мокром асфальте делали ее похожей на саламандру. Поднимаясь все выше, она вела к горбатому мосту, перегородившему реку, словно жадно разинутая пасть, без устали глотающая воду. Там Уэн и собирался примоститься, удобно облокотясь о перила, если, конечно, обе стороны моста будут свободны. Если же другие созерцатели уже стоят и глядят в воду, то какой смысл присоединять еще и свой взгляд к этой оптической оргии, в которой взгляды путаются друг с другом? Лучше уж пройти до следующего моста, где никогда никого не бывает, так как оттуда легко свалиться и сломать себе всю жизнь. Мимо Уэна, двумя сгустками тьмы, бесшумно проскользнула парочка молодых священников в черном. Время от времени они укрывались где-нибудь в подворотне и подобострастно целовались. Уэн растрогался. Как хорошо, что он вышел прогуляться. На улице иногда увидишь такое, что сразу взбодришься. Он зашагал быстрее и тут же в уме одолел последние трудности в конструкции словоловки. Такие, в сущности, пустячные трудности. Небольшое усилие, и их как не бывало, как ветром сдуло, как рукой сняло, как языком слезнуло, словом, нет как нет. Прошел генерал, ведя на кожаном поводке взмыленного арестанта, которому, чтобы он не вздумал напасть на генерала, спутали ноги и скрутили руки за головой. Когда арестант упирался, генерал дергал за поводок, и тот падал лицом в грязь. Генерал шел быстро, его рабочий день кончился, и теперь он спешил домой, чтобы поскорее съесть тарелку бульона с макаронными буквами. Сегодня вечером он, как всегда, сложит свое имя на краю тарелки втрое быстрее, чем арестант, и пока тот будет пожирать его взглядом, преспокойно сожрет обе порции. Арестанту не повезло. Его имя было Йозеф Ульрих де Заксак Краммери Готтенсбург, а генерала звали Поль, но этой подробности Уэн не мог знать. Он только отметил, что у генерала изящные лакированные сапоги, и подумал, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно. Так же, впрочем, как и на месте генерала. Но арестант своего места не выбирал, чего не скажешь о генерале. И вообще, претендентов на должность арестанта надо еще поискать, а желающих стать ассенизаторами, шпиками, судьями или генералами, хоть отбавляй. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что самая грязная работа, видимо, таит в себе нечто притягательное. Уэн с головой ушел в размышления об ущербных профессиях. Нет, в 10 раз лучше собирать словоловки, чем быть генералом.